том-то и был весь ужас, что никуда, ни в один дом на свете, даже впоследствии в нашу с Георгием новую квартиру, меня не тянуло так, как в дом к Нине Николаевне. В этот прекрасный, милый дом, где ничего не было для меня предназначенного, где каждая вещь существовала как бы выше меня уровнем, была благородней, прекраснее меня. И в то же время все это для меня было полно надежды на счастье. С каким благоговением я рассматривала картины в тяжелых рамах, прекрасные подушки на диване, ковер на полу, столовые часы в углу. Больше того, у меня вызывали умиление даже всякие безвкусные вещицы, какие-то шкатулки и башмачки, облепленные ракушками, 40-летней давности, какие-то пустые флаконы из-под духов. Я бы с любовью все это обтерла тряпочкой и расставила под зеркалом. В дальнейшем я и пыталась это делать, но каждый раз такие попытки Нина Николаевна пресекала в корне, не разрешая даже дотронуться до чего бы то ни было в ее комнате. В сущности, не такой уж красивой была эта комната, и не так уж тщательно она была убрана. Однако особое обаяние, прожитое здесь долгой жизни, обаяние прочных, старых вещей, сообщилось мне сразу же, бросилось в глаза, как всегда голодному бросается в глаза еда, а бродяге — тихая пристань. Я повторяю, что никаких сетей, расставленных с надеждой поймать и уничтожить меня, не было. Более того, я сама слепо шла вперед, безо всякой надежды на то, что когда-нибудь какие-нибудь сети на меня будут расставлены. Ведь нельзя же было считать ловушкой ту растроганность и материнское, не материнское, лучше, выше покровительство, которое я чувствовала в Нине Николаевне. Я неверно выразилась, не материнское, лучше, выше, потому что мать не оказывает покровительства. Вместе с тем я так была размягчена, что однажды из комнаты крикнула Нине Николаевне в ванную, что хотела бы для краткости называть ее мамой. Она не расслышала, переспросила, но шум воды перекрыл все мои слова, и я больше не пыталась делать таких далеко идущих предложений. Я была как в раю. Если первое время я еще порывалась сходить к той привокзальной тетке и на всякий случай договориться с ней о койке на будущее, то впоследствии я даже не заикалась об этом Нине Николаевне. Я очень быстро раскрыла ей свои секреты относительно снятой заблаговременно койки. Нина Николаевна никуда меня не отпустила в первый же день и с каждым днем привязывалась ко мне все больше. Она буквально не давала пылинки на меня упасть. До работы успевала сходить на базар за овощами и терла мне на утро морковь. Нина Николаевна, как я уже говорила, не разрешала мне ни до чего дотрагиваться. Она сама варила еду на целый день. Мне оставалось только разогреть обед. Вечером я не ужинала, ждала ее, сидя у окна. Она приходила, мы ели и шли гулять перед сном. Спала я на широчайшем диване, на полотняных простынях. То и дело, Нина Николаевна делала мне подарки. Мы сходили с ней в магазин и купили 2 ситцевых платья с запасом на будущую полноту. Она купила мне также ночные рубашки, босоножки на мои распухающие с каждым днем ноги и так далее. Решительно никогда, ни до, ни после, я не чувствовала себя такой счастливой. Полное единение душ еще довершалось тем, что она любила анекдоты, и я тоже любила посмеяться, и мы вместе искренне и долго хохотали, радуясь любому поводу для этого. Нина Николаевна признавалась, что без меня ей было бы скучно, что мой звонкий голосок оживляет ее тихую, одинокую жизнь. Иногда мы с ней пели на 2 голоса. Вечер обычно заканчивался просмотром телевизионной программы, а затем я растягивалась на полотняных простынях под шелковым зеленым одеялом. От Георгия, между тем, не было никаких вестей. Мы не знали, как идет у него подготовка к экзаменам и где он вообще. Я написал ему в присутствии Нины Николаевны несколько писем, но не получила ни ответа, ни своих писем обратно с припиской «Адресат выбыл». Не имея никаких новых данных, мы с Ниной Николаевной проводили целые часы в переживании старых сведений о Георгии. Мы рассказывали друг другу о его детстве, причем я знала не меньше, если не больше. Я рассказывала Нине Николаевне то, чего она не знала, о падении Георгия с крыши в 10-летнем возрасте. Он тогда это скрыл. О его первой любви, затем о более поздних временах, о работе Георгия, о его друзьях, о привычках его, о взаимоотношениях с начальством. Нина Николаевна очень клевала на такие разговоры. Быстро загоралась, требовала все новых и новых подробностей о нашей совместной жизни, о распределении обязанностей внутри нашей семьи, о том, как принял Георгий известие о будущем ребенке. Я рассказывала Нине Николаевне, как мы познакомились с Георгием на вечере в нашем институте, причем провожали меня двое, он и мой знакомый. Какой это знакомый? До самого общежития. А где этот знакомый теперь? Я все понимала. Я понимала, что она сопоставляет даты. Она требовала дат, и имена, и события, чтобы удостовериться, что я действительно ношу под сердцем сына Георгия, ее внука, а не ребенка какого-нибудь другого моего поклонника, который также провожал меня темной ночкой, а потом исчез, и расхлебывать придется Георгию. Меня, вправду сказать, даже умиляли такие бесхитростные допросы, такие ничем не прикрытые сомнения, ведь это еще яснее показывало мне тогда, насколько она боится обмануться в своих надеждах, как она лелеет и бережет мечту о своем будущем внуке. К тому первому своему внуку Нина Николаевна раз в неделю ходила с гостинцами, ездила к нему на дачу, и мне нравился этот обычай. Это не забывание, это соблюдение долга перед ребенком, который ни в чем не виноват. Я даже несколько раз просила поехать вместе с ней, но она становилась непривычно суровой и в единый миг ставила меня на место какими-то простыми, но беспощадными словами. Видно было, что у нее есть тоже свой особый мир, отличный от мира взаимоотношений со мною. И опять свой мир, как у Георгия. Этот свой мир, в который я не имела доступа, постепенно, незаметно, но и неуклонно образовался у нее. И она начала его ревностно оберегать от моего вторжения, а я, опять-таки, выложившись вся, оставалась ни с чем. Она вела с кем-то междугородные телефонные переговоры и не говорила с кем. Она теперь уходила на целые вечера, не оставив мне ключа. Наши вечерние разговоры теперь были неравноправными. Теперь я спрашивала, я рассказывала, я хвалила фигуру Нины Николаевны, я подливала ей сметаны, а она говорила: «Я хозяйка, я варила, я сама возьму, а вот ты угощайся». Каким образом произошла эта метаморфоза, мне неизвестно. У меня внезапно создалось впечатление, что она вознеслась высоко надо мною, что она нависает надо мной, как гора, утяжеляя все мои движения. Я теперь с трудом двигалась в ее комнате, с трудом говорила с ней. Все ее раздражало. Иногда она даже не отвечала мне на вопросы. Однако эта ситуация, уже однажды испытанная мной, была для меня уже знакомой ловушкой, известной сетью, хотя, повторяю, она не была ни ловушкой, ни сетью, но это была неизменно погибельная для меня ситуация. Погибельная в данном случае еще больше, нежели прежде, поскольку в истории с Георгием мне еще светила впереди надежда на его мать, на ее благородство, в случае, если я окажусь в безвыходном положении. Я продолжала влачить свое двусмысленное существование в доме Нины Николаевны, поскольку идти мне было некуда. Привокзальная тетка, к которой я наведалась, посоветовала мне держаться за то, что есть, поскольку комнату мне с ребенком никто не сдаст. Я стала ходить на так называемую биржу, туда, где собирались квартировладельцы и наниматели. Лето клонилось к осени. Георгий давно уже приехал. Это я чувствовала, физически чувствовала, что он здесь, хотя он не показывался у своей матери, и она все более ожесточалась. Вдруг, словно сняв с себя какие бы то ни было обязательства, она стала говорить о какой-то подруге с дочерьми, которые приедут погостить, а потом она к ним поедет, и квартира будет заперта, соседей в городе нет, они ей доверили квартиру, и никто не допустит, чтобы в квартире жил посторонний человек, ни к чему не причастный. Я предложила ей поговорить как следует, откровенно. Она сказала, что все и так достаточно, до противности откровенно, и что не следует чужого ребенка приписывать человеку, который не повинен ни в том, ни телом, ни духом. Раз были всякие хождения на танцы и провожание до ворот. Я начала смеяться, и на этом разговор завершился. Мои вещи были вынесены в коридор. Нина Николаевна заперлась у себя в комнате, и я провела ночь на кухне. Утром Нина Николаевна вынесла мои вещи на лестницу. Так закончилось мое приключение. Далее уже все неинтересно. Далее я жила у привокзальной тетки и ходила на биржу, прикрывая располневшую талию плащом. И в конце концов какой-то шалый мужик, завербовавшийся на север, сдал мне свою комнату буквально за гроши. Можно не упоминать, что в комнате была совершенно голая кровать с панцирной сеткой, и я спала свою первую ночь на новом месте, постелив на сетку свой плащ, счастливая и безмятежная, пока не пришла пора на утро идти в родильный дом. На этом заканчивается тот период моей жизни, период, который никогда больше не повторится, благодаря усвоенным мною нехитрым приемам. Никогда не повторится тот период моей жизни, когда я так верила в счастье, так сильно любила и так всем безоговорочно отдавала в руки всю себя, до самых последних потрохов, как нечто, не имеющее никакой цены. Никогда не повторится этот период. Дальше пошли совершенно другие периоды и другие люди. Дальше уже идет жизнь моей дочери, нашей дочери, которую мы с Георгием воспитываем кое-как и которую Георгий любит так преданно, как никогда не любил меня. Но меня это мало заботит, ведь идет другой период моей жизни, совсем иной, совсем иной. Дядя Гриша. В то лето я, одинокий человек, сняла себе дачу, вернее, часть сарая. В другой части его была у хозяев кладовая, а в третьей, подальше, жили куры. Иногда ночью куры поднимали шум, и раза два я бегала к хозяевам, чтобы они посмотрели, что с курами. Тетя Сима, моя хозяйка, говорила, что это орудует ласка. В моей части сарайчика было два окна, обои, печка, стол, продавленный топчан, и к этому топчану я возвращался из Москвы даже ночью, от электрички, бегом. Множество опасностей подстерегало одинокую женщину на пути от станции до дома, по улице без фонарей. Позднее именно в нашем закоулке и погиб мой хозяин, дядя Гриша, но я всегда странным образом верила в безопасность и в то, что никогда и никто в конечном счете меня не тронет. Полнейшая ночная темнота, служила мне укрытием, не хуже, чем любому человеку и преступнику. Но свет в доме я все-таки включала, хотя и представляла себе, что в полном ночном мраке на пространстве от станции и до конца улицы светится мой сарай, как мишень. Однако я включала свет, пела, ставила чайник на плитку и вела себя, как ни в чем не бывало. Самое главное, что к середине лета бобы разрослись по веревочкам, и весь мой сарай покрылся листьями, так что заглянуть в окно, не привлекая моего внимания, не представляло ни малейшего труда. У хозяев моих не было собаки. Это, в конце концов, и сыграло свою роль, поскольку дядю Гришу убили около самой его калитки. И будь тут собака, не так-то просто это бы произошло. Любой человек в этом океане мрака, окружавшем мой сарайчик, мог спокойно подойти к окну. А то, что я жила в сарайчике далеко от жилья и одна, это в поселке было известно ближайшим улицам. Да и за линией тоже было известно многим. Дядю Гришу убили зимой, а я уехала от них в октябре, и когда приехала их навестить, первый же человек, встретившийся мне, совершенно незнакомый мне человек, сказал, что дядю Гришу зарезали. Этот незнакомый человек потом свернул за линию. Стало быть, живя за линией, он меня все-таки знал. Однако я, несмотря на то, что боялась поздно ночью возвращаться в свой сарайчик, и несмотря на то, что боялась зажигать свет, все-таки делала это каждый день, как бы не веря ни во что плохое. Иногда меня преследовали страшные видения в духе фильмов о гангстерах, как трое входят в мой сарайчик, как бы смазав задвижку маслом, так бесшумно, и все остальное и прочее. Но при всем этом я не испытывала ужаса, какой испытывала бы даже от кинокартины. Все это воображаемое действо шло поверх страха, не вызывая никаких чувств. Просто как один из возможных вариантов, как если моешь окно и воображаешь себе, что стул покосился, и ты вылетаешь наружу, и что будет? Мне ничего не казалось страшным. Даже когда хозяйский сын Владик повадился пьяно ночевать за стеной в кладовой и нарочно стучал и гремел там, давая знать, что он здесь. Это мне не только не казалось страшным, но и казалось смешным. Как будто бы Владик таким образом, таясь и скрываясь, за мной ухаживал, гремя за стеной. Владик, это понятно, нисколько не ухаживал, просто он был наслышан, что одинокие дачницы все потаскухи, и шел навстречу опасности сам. Тетя Сима не придавала значения тому, что Владик ночует в кладовой. Может быть, она считала, что Владику давно пора разговеться, но и этому она тоже не придавала значения, поскольку на следующий день вид у нее был самый обыденный, и она разговаривала как всегда. Впрочем, видимо, также она разговаривала бы со мной в любом другом случае. Я иногда ходила в хозяйский дом смотреть телевизор и видела их простой, неприхотливый народный быт. Что тетя Сима — глава в доме, Владик — любимый сын, Зина — старшая дочь, а Иришка — внученька, а дядя Гриша — тихий человек, который «дай да подай, да не ходи по мытому полу». Тихий человек, слесарь на заводе, 55 лет. Я очень полюбила их всех. Мне они нравились все, всей семьей воедино. Нравилось, что к ним без конца ходят гости и забегают соседи. Нравилась суровая, но не страшная тетя Сима. Нравился Владик, который так слушал мать. И толстая Зина, которая в минуты отдыха обязательно ела белый хлеб. У Зины был муж Вася. Он пил и редко приезжал к теще в дом. Приезжала одна Зина навестить дочку, Иришку, а также на воскресенье помыть полы и постирать. Вася, если являлся, то все больше молчал, заранее недовольный тем, что о нем наговорила тут Зина, о его поведении, о его матери, об их жизни. Однако и Василий тоже на поверку оказывался любящим мужем. Он, напившись, клал голову на плечо Зины. Так идиллически шла наша жизнь. Иногда хозяева врывались в мое существование, как тогда, когда тетя Сима послала на крышу моего сарая дядю Гришу подтянуть провисший провод. Я тоже вместе с тетей Симой смотрела со двора, как дядя Гриша топчется на крыше и никак не может сообразить, как ему дотянуться до провода, а тем более его натянуть. Тетя Сима беспокоилась о сарае, как бы окончательно провисший провод не поджег крышу. Я же, глядя на то, как топчется наверху дядя Гриша, почему-то думала о том, что дядя Гриша сейчас погибнет, дотронувшись до провода. Но мысли эти текли так же поверху, как мысли о гангстерах и о липком пластыре, которым они заклеивают рот жертвы. Дядя Гриша не дотянулся до провода, а тетя Сима беспокоилась, чтобы он как следует слез оттуда, и одновременно говорила, что придется звать монтера и давать ему на бутылку, а то сарай спалится. Но мне хорошо запомнился дядя Гриша наверху сарая, вздымающий руки в 10 сантиметрах от смерти, и тетя Сима внизу, неспокойная за дом, как все хозяйки. С дядей Гришей за все лето я говорила только один раз, когда просила его взять с собой по грибы. Я так и не съездила ни разу в лес, вообще не выходила никуда за все лето, а виной тому был дядя Гриша. Я просила его, чтобы он меня разбудил в 5 утра. Он меня разбудил, постучал, я одевалась, пила чай, а он появлялся на участке по своим делам и несколько раз, озабоченный, прошел под моим окном. Но когда я вышла, дяди Гриши нигде не было, и сонная Зинка, выйдя на стук, сказала, что папа давно ушел на поезд 5:40. Господи, как я бежала на станцию! Но поезд 5:40 отошел от платформы буквально мне навстречу. И, может быть, дядя Гриша видел в окно, как я стою у рельсов внизу. Хотя вряд ли дядя Гриша когда-либо стал бы смотреть в окно. Он был очень тихий человек и ничем никогда себя не развлекал. Так я думаю. Воскресенье это прошло у меня через пень-колоду. Я легла опять спать и спала до полудня. А потом болела голова, и было страшно жарко. Дядя Гриша вернулся так же незаметно, как и уехал, и домашние сделали ему замечание. Что же он не дождался? Дачница приходила. А я-то поняла, что дядя Гриша толокся у меня под окнами, но постеснялся сказать, что пора уходить. Вообще постеснялся что-либо сказать. И странное дело, та жалость, которую я испытывала, когда дядя Гриша тянулся к оголенному проводу, стоя на сарае, еще более возросла. Мне было жалко дядю Гришу теперь, из-за того, что он настолько не может сказать слова, так беззащитен, что даже, договорившись с кем-нибудь, не способен напомнить о деле и решает лучше уж не поднимать шума. Мне виделся в нем какой-то маленький, робкий работник, вечный труженик, о котором никто не подумает и который сам меньше всех о себе думает. Хотя, может быть, ему просто неудобно было брать меня с собой по грибы, а отказать мне он постеснялся. С чего бы это отказывать? И то, что он ушел один, был у него не жест отчаяния, а просто решительность человека, который в конце концов плюнул на приличие и поступил, как удобнее ему самому. Однако тогда я восприняла его уход как именно застенчивость. Мне редко приходится испытывать настоящее чувство жалости. Ни нищих, ни коллег, ни толпу родных у гроба Ни одиноких стариков мне не жаль. Не знаю почему. Мне все кажется, что у них где-то там есть своя жизнь. И, мелькнув своим ужасным обликом, они удаляются в свою другую жизнь, расходятся по домам, садятся к батареям или согреваются супом, то есть живут, как все, с небольшими поправками. Нередко кого-нибудь бывает жаль, но мне до сих пор не избавиться от дяди Гриши, от этой безумной жалости к нему, хотя мне жаль его не потому, что его убили ножом в живот, и он потом мучился. Я также на ложе смерти буду мучиться, мы все будем мучиться, и это наше личное дело. Мне все вспоминается, как он топтался, ходил взад-вперед по участку, а потом взмахнул руками и пошел один. Побежал на станцию, а я побежал за ним спустя 8 минут, но он уже торжественно отъезжал, отбывал, один-одинешенек в электричке. А убили его подростки, когда он не дал им папирос, да еще и сказал, сопли надо утереть. Видно, что-то взыграло в этом кротком человеке, или он не был кротким. Семья его после его смерти распалась. Василий бросил Зину, а старуха сошла с ума и выкапывала мужа из могилы с целью доказать, что у него были покусаны руки. Но этого никто ей не засвидетельствовал. Труп уже разложился, и ничего не осталось от дяди Гриши. И только Владик все еще живет с матерью, и все так же робок, и надеется на счастье. Такая девочка, совесть мира. Теперь она как бы для меня умерла. А может быть, она на самом деле умерла, хотя за этот месяц никого в нашем доме не хоронили. Наш дом обыкновенный, 5 этажей без лифта, 4 подъезда. Напротив точно такой же дом и так далее. Если бы она умерла, сразу бы стало известно. Значит, она еще живет как-то. Вот гляди, у меня к ящику с незаполненными формулярами приклеена фотокарточка. Контакт. Это она, Раиса, Равиля. Ударение на последнем слоге. Татарка. Ничего не видать на этом контакте. Лицо волосами завешено. 2 ноги и 2 руки в позе мыслителя Родена. Она всегда так сидит. Даже недавно у меня на дне рождения так сидела. Я ее в первый раз наблюдала в отношениях с другими людьми. До этого времени мы общались только между собой, 2 на 2. Она со своим Севой и мы с моим Петровым. Оказалось, что и танцевать она не умела и сидела тихо, как мышь. Мой Петров ее вытянул танцевать, но она после этого танца сразу ушла домой. Да, танцевать она не умеет. Но проститутка она профессиональная. Ее Севка откуда взял, из какой ямы выгреб? Она только что из колонии вышла и опять пошла по рукам, а он на ней взял и женился. Он сам в растроганности об этом рассказывал, но просил под страшной клятвой, чтобы я никому не говорила. Он и про ее отца рассказал, как Раиса с 5 лет клеила коробочки для пилюль. Они с матерью клеили для отца. Это отец достал себе такую работу, потому что был инвалидом. А потом мать умерла от сердца в больнице, и отец стал открыто приводить к ним в комнату женщин. В общем, страшные вещи. И как Раиса сбежала из дому, попала каким-то мальчиком в пустую квартиру, и они ее несколько месяцев не выпускали. Как потом, через сколько-то времени, эту квартиру раскрыли. Но это все история, это никого теперь не касается. А важно то, что Раиса и сейчас этим занимается. Севка уходит на работу, она остается дома, она нигде не работает. Севка ей обед оставляет, приходит домой, а она даже не разогрела, даже на кухню не ходила. Лежит целыми днями, курит или по магазинам шастает, или плачет. Начнет плакать ни с того ни с сего, плачет 4 часа подряд. И, конечно, соседка ко мне прибегает, на ней лица уже нет. Бегите, спасайте Раечку, она плачет. И я мчусь с валидолом, с валерьянкой. Хотя у меня у самой бывает такое, и не просто так, без повода, что хоть ложись и помирай. Но что у меня в душе творится, какие тяжести мне приходится выносить, никто не знает. Я не кричу, не катаюсь на неубранной кровати. Только когда меня мой Петров первый раз бросал, когда он с этой Станиславой хотел пожениться, и они уже искали деньги в долг на развод и кооператив, и Сашу моего хотели усыновить, только тогда я единственный раз в жизни сорвалась. Правда, Раиса меня тогда защищала, как своего детеныша, и на Петрова прямо с ногтями бросалась. У Петрова моего это по 3-4 раза в год бывает. Такая любовь вечная, бесконечная. Это я теперь уже знаю. А сначала, когда он в первый раз от меня уходил, я чуть было не бросилась с нашего 3-го этажа. Я прямо вся дрожала от нетерпения все кончить, потому что накануне он мне сказал, что приведет Станиславу знакомиться с Сашей. Сашу я рано утром отвезла к матери на Нагорную, а потом вернулась и ждала их целый день. А потом полезла на подоконник и стала привязывать кусок провода, который остался после того, как Петров натянул его на кухне в несколько рядов для Сашиных пеленок. Провод был крепкий, изолированный хлорвинилом. И я привязала этот провод к костылю, который давно Петров вбил в бетонную стену, чтобы укрепить карниз. Тогда еще мы только получили эту комнату, и еще Саши не было. И я помнила, что Петров бил стену почти час. Я обвязала концом провода этот костыль, но провод был гладкий, и все никак не держалась петелька на костыле. Но я все-таки примотала провод, сделала петлю на другом конце для шеи, как-то сообразила, что куда вязать. И как раз в этот момент с лестницы стали нашу комнату открывать ключом. И я забыла все на свете, даже забыла про Сашу. А помнила только одно, что они хотят его усыновить, и от этого он уже как будто был для меня испоганенный, как будто не я его родила, не я кормила. И я испугалась, что уже Петров со Станиславой в квартиру входят, и рванула окно за ручку так, что пластырь затрещал. Мы окно пластырем заклеивали на зиму. А в комнате было уже темно, за окном было видно дом напротив, пустой, без огней. Его еще не заселили, только неглубоко внизу горел уличный фонарь. И я еще раз рванула окно, так что даже рама подалась. И в этот момент в комнату вошла Раиса и кинулась обнимать меня за ноги. Она слабая, а я сильная и разъяренная была в этот момент. Но она уцепилась за мои ноги, как собака, и все твердила: давай вместе, подожди меня». А я тогда подумала в том плане, что ты-то что лезешь? Что у тебя за печаль? И даже оскорбилась как-то за себя. У меня, можно сказать, жизнь обвалилась. Меня бросил муж, бросил с ребенком, и ребенка этого хочет отнять. А ты-то что? Но Раиса лезла и лезла коленкой в открытое окно. Хотя кидаться с нашего 3-го этажа в глубокий снег без петли на шее — это смешно. И я ее со всей силой оттолкнула и попала рукой по лицу, а лицо было мокрое, скользкое, ледяное. И я спрыгнула с окна совсем, закрыла окно, а пластырь весь скорчился, и не было никакой возможности его натянуть, да и руки у меня плохо слушались. И осталось у меня после этого случая только одно — холодность в голове. Не знаю, то ли Раиса сыграла здесь свою роль, но я поняла, что все эти бессмысленные метания и поступки по первому крику души — все это не мое. Что же мне равняться с Раисой? И оказалось, что все действительно надо было делать с умом. Я сделала так, что эта Станислава вскоре стала сказкой. Это оказалось очень легко, потому что Петров мне по своей глупости проговорился, где и кем она работает. А уж имя у нее было редкое. Потом у Петрова пошли другие. Я даже многих по имени не знала и плевать на них хотела. А не то, чтобы бросаться и вешаться. И когда он заводил со мной разговор о разводе, я только отмахивалась. На меня не действовал его плач, его слова о том, что он меня ненавидит. Я ему только говорила с усмешкой: «От себя, мой милый, не убежишь. Если ты шизофреник, то пойди, полечись». Но, по правде сказать, у него было безвыходное положение. Выписаться из его комнаты он знал: «Я не выпишусь, мне некуда. Нашу 16-метровую комнату разменять на две невозможно. И еще одно. Когда у нас родился Саша, Петрову на его производстве обещали двухкомнатную квартиру. Поэтому я каждый раз знала, что он погуляет и вернется. Потому что, когда построят дом и встанет вопрос о желающих, тут ему, одному, да еще разведенному, не дадут ничего». А уже когда получим двухкомнатную квартиру, тогда и разменять ее можно, и развестись. Так что каждый раз Петров оставался со мной ждать двухкомнатной квартиры. А может быть, и не в этом было дело, и он возвращался ко мне не поэтому. Потому что я всегда чувствовала, если Петрову по-настоящему приспичит, он не посмотрит ни на квартиру, ни на что, а уйдет, как будто его и не было. И когда кончался у него очередной роман, он начинал оставаться вечерами дома. Приглядывался ко мне, как я летаю из кухни в комнату, помогал мне с Сашей, даже брал его из детского сада и укладывал спать, когда у меня бывала вечерняя смена. И, наконец, приносил бутылку полусладкого шампанского, зная, что я это вино люблю. Надо сказать, что я всегда такой момент предвидела и тоже со своей стороны готовилась к нему. Он говорил мне со вздохом: «Выпьешь со мной?» И я доставала из кухонного буфета чешские фужеры. Это было всегда волнующе, как первое свидание, с той только разницей, что мы оба знали, чем это сегодня кончится. Такие зигзаги в нашей жизни придавали ей остроту. И Петров не шептал, что я самая горячая, самая нежная, самая темпераментная. А Раиса, она ведь в таких вещах стенка стенкой. Наши знакомые ребята, которые с ней имели дело, нельзя сказать, что спали, потому что все это обычно происходило днем, когда Севки не было дома. И достаточно было застать ее в комнате одну, чтобы очень легко всего добиться. Ребята говорили, что с ней неинтересно, и она ведет себя так, как будто ей не то что все равно, а даже противно. И она ни с кем не желала после этого разговаривать, как это обычно бывает, ведь люди не только животные, но и мыслящие существа. Им интересно знать, чем живет тот человек, который с ним рядом? Кто этот человек вообще? Мы иногда с Петровым разговаривали целыми ночами, особенно после его зигзагов, и не могли наговориться. Он мне рассказывал о своих женщинах, сравнивал их со мной, а мне все было мало. Я выпытывала у него все новые и новые подробности, и мы вместе смеялись. Правда, очень по-доброму, над Раисой. Ведь все наши знакомые ребята, ну буквально все, даже с родины Петрова, приезжавшие к нам, все перебывали у Раисы. И все нам о ней рассказывали. Вот, например, такой мальчик, Грант, земляк Петрова. Мы ему писали, что если он приедет и нас не будет дома, ключ хранится в соседней квартире у Раисы. Она почти всегда на месте. Мы уже давно так сделали, чтобы ключ был у Раисы, так удобней. И ее ключ был у нас, чтобы не звонить лишний раз друг другу в квартиру, не вмешивать в это дело соседей. Когда мы оба вернулись с работы, Грант уже сидит на Сашиной диван-кровати, красный, грустный, рассматривает монографию Сеслея. А на детском секретере лежат Раисины ключи от нашей двери. Мы все сразу поняли, засмеялись. Я спрашиваю, что, Раиса раскололась? А он смотрит на нас с испугом, потрясенный. Потом, когда мы ему все объяснили, он протрезвел и успокоился, рассказал во всех подробностях. Говорит, что когда она открыла ему дверь, то он даже спросил, что вы меня так испугались? Я же не кусаюсь. А она отскочила в угол. Она была в одном халате. Она всегда так дома ходит. И он добавил, что у него было такое впечатление, что она сама на все идет, потому что она боится чего-то, просто теряет память от страха. И от этого потом остается отвратительный осадок на душе, как будто оскорбил кого-то, хотя она ничего не говорила и не сопротивлялась. Но мы его успокоили, чтобы он не волновался. Это у нее со всеми так внешне выглядит. Это она с первого раза производит впечатление маленькой, черненькой, тихой девочки. И танцевать-то она не умеет. И когда к нам приходят гости, она тише воды сидит на Сашиной диван-кровати. И вытащить ее, танцевать, можно только с большим трудом, потому что она пугается многолюдия. И все наши ребята на это попадаются. У всех просыпается охотничий инстинкт. Все тянут ее из угла за руку, а она прямо вся дрожит и уходит домой. Она на меня из самого начала нашего знакомства произвела какое-то жалящее впечатление, как новорожденное животное, не маленькое, а именно новорожденное, которое не умиляет своей хорошенькостью, а прямо жалит в самое сердце. Никакая любовь не мешает этому жалению. Это чистая жалость, от которой перехватывает дух. Началось это с того, как она позвонила к нам в квартиру в 4:00 ночи, не разбирая, что это чужие люди, что ночь. Я открыла. Она стоит в своем халатике, щеки мокрые, слезы льются с подбородка, руки в карманах, вся дрожит и просит сигаретку. Я провела ее на кухню, включила свет, нашла у Петрова в пальто начатую пачку сигарет. Покурили мы с ней. Я ее спрашиваю, а где ваш Сева? А она опухшими губами отвечает, в командировке. Просидели мы с ней долго. Я ей кофе сварила, пока она не перестала дрожать. Потом я почувствовала, что Саша во сне раскрылся. Пошла в комнату, закрыла его, возвращаюсь. Она опять скрючилась на табуретке, плачет. «Что вы?» — спрашиваю. «Наверное, по мужу скучаете?» Она подняла голову и говорит. «Я боюсь атомной бомбы». Не смерти она боится, а бомбы. Представляешь? И видно, что ни капельки она не играет. Вот чего в ней никогда не было, так это игры. Она все делала то, что приходилось делать, и никогда не притворялась. Вот что в ней было странного. У нее совершенно не было сопротивления, что ли. Что-то в ней было испорчено, какой-то инстинкт самосохранения, и это сразу чувствовалось.